Комментарий. Санте, седьмая. Древняя мудрость непонятной станет для многих детей человеческих. Непонимание древней мудрости людьми связано в основном с изменением алфавитов, языков письменного и устного, с приданием новых образов и значений старым словам, с искажением древней истины в угоду сиюминутным выгодам, с уничтожением родных слов и заменой их иностранными, и так далее, и тому подобное. Мировая, светлая душа Дживы, Дева Жива, богиня светлых душ человеческих, покровительница расы великой и потомков рода небесного. Священное лето. В соответствии с круголетом числа Бога, каждое 16-е лето в круге жизни является священным. Бог Вышень, Бог-покровитель нашей Вселенной в мире Нави, Отец Бога Сварога, Бог-покровитель чертога Финиста в Сварожьем круге. Лада-матушка, Матерь Сва, Мать Небесная, Богородица, Мать большинства богов расы Великой, Богородица-покровительница Великой Рассении, славяно-арийских территорий и чертога Лося в Сварожьем круге. Макаш-матушка, Небесная Богородица, богиня счастливого жребия, вместе с дочерьми долей и недолей определяет судьбы людей и богов, плетя нити судьбы. Богиня-покровительница ткачества и рукоделия, а также покровительница чертога лебедя в Сварожьем круге. Славяно-арийское название созвездия Большой Медведицы – Макаш, то есть Мать Ковша. Бог Крышень – Бог-покровитель древней мудрости, Бог, управляющий совершением обрядов и праздников, наблюдающий, чтобы не было кровавых жертвоприношений. Бог-покровитель чертога Тура в Сварожьем круге. Круг лет – 16 лет. Бог Сварог, Бог небесной чистоты, мира Яви, Бог-покровитель Вырья, славяно-арийского райского сада, небесного Асгарда, града богов, и чертога медведя в Сварожьем круге. На протяжении Сварожьего круга и 99 кругов жизни Сварожий круг охватывает большой период времени – 25 тысяч 920 лет, а 99 кругов жизни, 99 умножить на 144, 14 256 лет. Общий временной период равен 40 176 лет.